Глава 4. Весь день стояла жестокая жара, и ночь была душная, угрюмая. Матушке и сестре хотелось так много сказать мне на прощание, и они столько раз просили меня подождать еще 5 минут, что было уже около полуночи, когда, наконец, служанка закрыла за мной калитку. Пройдя несколько шагов по кратчайшей дороге в Лондон, я в нерешительности остановился. Яркая луна плыла по темному беззвездному небу. Холмистый простор, поросший кустарником, казался таким диким и безлюдным в таинственном лунном свете, как будто лежал за многие сотни миль от огромного города. Мысль о скором возвращении в мрачную духоту Лондона показалась мне невыносимой. На душе у меня было так неспокойно, что я задохнулся бы в спёртой атмосфере моей комнаты. Я решил пройтись по свежему воздуху и направился в город самым длинным путем, по узкой тропинке, извивающейся среди холмов. С тем, чтобы вернуться в Лондон через предместье по Финлейской дороге и прийти домой прохладным ранним утром с западной стороны Ридженс-парка. Я медленно шел через рощу, упиваясь глубокой тишиной. Легкие лунные тени играли вокруг, то появляясь, то исчезая. Пока я проходил первую и красивейшую часть моего ночного пути, я пассивно воспринимал впечатления от окружающего, мысли мои ни на чем не задерживались. Могу сказать, что я ни о чем не думал. Но когда кустарник кончился, и я вышел на проезжую дорогу, где было уже менее красиво, на меня нахлынули мысли об ожидавшей меня перемене. Мало-помалу я всецело погрузился в радужные мечты о поместье Лимеридж, мистере Ферли и о моих будущих ученицах, которых вскоре мне надлежало обучать искусству акварели. Я дошел до перекрестка. Отсюда 4 дороги вели в разные стороны. В Хэмпстед, откуда я шел, в Финчли, на запад и в Лондон. Я машинально свернул на последнюю. Я тихо брел по пустынной, озаренной луной дороге, беспечно думая о том, как выглядят обитательницы Кумберленда. Вся моя кровь оледенела от легкого прикосновения чьей-то руки к моему плечу. Я мгновенно обернулся, сжимая в руке трость. Передо мной, как если бы она выросла из-под земли или спустилась с неба, стояла одинокая фигура женщины с головы до ног, одетая в белое. На ее лице, обращенном ко мне, застыл немой вопрос. Рукой она указывала на темную тучу, нависшую над Лондоном. Я был так потрясен ее внезапным появлением, глухой ночной порой в этом безлюдном месте, что не мог произнести ни слова. Странная женщина первая нарушила молчание. «Это дорога в Лондон?» — спросила она. Я внимательно всматривался в нее. Было около 1 часа ночи. В неясном лунном свете я разглядел бледное молодое лицо, худое и изможденное, большие, строгие и грустные глаза, нервный, нерешительный рот и легкие светло-каштановые волосы. В ее манерах не было ничего грубого или нескромного. Она казалась очень сдержанной, тихой, немного печальной и немного настороженной. Она не выглядела настоящей леди, но в то же время не была похожа на бедную простолюдинку. Голос ее звучал как-то глухо и прерывисто. Она говорила очень торопливо. В руках она держала сумочку. Платье ее, шаль и капор были из белой, но, по-видимому, недорогой материи. Она была высокой и худенькой. Во всей ее внешности и поведении не было ни малейшего признака экстравагантности. Вот все, что я мог разглядеть в неясном свете и при ошеломляющих странных обстоятельствах нашей встречи. Я терялся в догадках, кто она и как попала в такой поздний час на эту безлюдную дорогу. Но я был убежден, что ни один человек не истолковал бы в дурную сторону то, что она заговорила с ним, даже принимая во внимание этот подозрительно поздний час и подозрительно пустынное место. «Вы слышите?» — сказала она торопливо и глухо, но без всякого раздражения или беспокойства. «Я спрашиваю, это дорога в Лондон?» «Да», — отвечал я. Она ведет к Сент-Джонс-Вуд и Ридженс-Парку. Простите, что я не сразу ответил вам. Меня изумило ваше внезапное появление. Я все еще никак не могу объяснить себе его. Вы не думаете, что я сделала что-то дурное, нет? Я ничего плохого не сделала. Со мной случилось... К несчастью, мне пришлось очутиться здесь одной так поздно. Почему вы подозреваете меня в чем-то дурном? Она говорила с непонятной серьезностью, встревоженно и даже отступила на несколько шагов. Я поспешил успокоить ее. «Прошу вас, не думайте, что я вас в чем-то подозреваю», — сказал я. «У меня нет никаких других намерений, кроме желания помочь вам, если я смогу. Я просто очень удивился при виде вас. Дорога казалась мне совершенно безлюдной еще за минуту до этого». Она повернулась и указала на пролом в изгороди у перекрестка четырех дорог. «Я услышала ваши шаги и спряталась», — сказала она. «Я хотела посмотреть, что вы за человек, прежде чем заговорить с вами. Мне было страшно. Я колебалась, пока вы не прошли мимо. А потом мне пришлось подкрасться сзади и дотронуться до вас». «Подкрасться? Дотронуться?» Она могла бы окликнуть меня. Странно. «Могу ли я довериться вам?» — спросила она. «Вы не осуждаете меня за то, что...» Она в замешательстве умолкла, переложила сумочку из одной руки в другую и горько вздохнула. Одиночество и беззащитность этой женщины тронули меня. Жалость и естественное побуждение помочь ей взяли верх над здравым смыслом, осторожностью и светским тактом, которые, возможно, подсказали бы, как надо поступить при этих странных обстоятельствах человеку более хладнокровному и умудренному житейским опытом. «Вы можете довериться мне», — сказал я. «Если вам не хочется объяснять, что с вами произошло и почему вы здесь, не объясняйте, не надо. Я не имею права спрашивать вас ни о чем. Скажите, чем я могу помочь вам? Если я смогу, я постараюсь это сделать». «Вы очень добры, и я вам очень-очень благодарна». Впервые нотки женственности мягко зазвучали в ее голосе, когда она произносила эти слова. Но в задумчивых и грустных глазах, которые были устремлены на меня, не было слез. «Я была в Лондоне только однажды», — продолжала она быстро. «Я почти ничего не знаю о нем. Можно ли нанять кэп? Или уже слишком поздно? Я не знаю. Если бы вы могли проводить меня до кэба, и если бы вы только обещали не препятствовать мне, когда я захочу оставить вас. У меня есть подруга в Лондоне, она будет рада мне. Мне ничего больше не надо. Вы обещаете?» Испуганно озираясь по сторонам, она опять переложила сумочку из одной руки в другую и повторила: «Вы обещаете?» Устремив на меня взгляд, полный такой мольбы и отчаяния, что мне стало больно. Что мне было делать? Передо мной было совершенно беззащитное существо. Этим существом была одинокая женщина. Поблизости ни жилья, ни человека, с которым я мог бы посоветоваться. Я не имел никакого права контролировать ее действия, даже если бы знал, как это сделать. Я пишу эти строки неуверенно. Последующие события мрачной тенью ложатся на бумагу, на которой я пишу. И все же я спрашиваю, что мне было делать. Я сделал следующее. Стал расспрашивать ее, чтобы попытаться выиграть время. Я спросил: «Вы уверены, что ваша подруга в Лондоне примет вас в такой поздний час?» «Уверена. Но только обещайте оставить меня одну, когда я захочу. Не останавливать меня, не препятствовать мне. Вы обещаете?» Произнося эти слова, она подошла совсем близко и с мягкой настойчивостью положила мне на грудь свою худую руку. Я отвел ее и почувствовал, что она холодна, как лед. Не забудьте, я был молод, и эта рука была рукой женщины. «Вы обещаете?» «Да», — одно слово. Короткое и привычное для каждого слово. Я и сейчас содрогаюсь, вспоминая его. Мы направились к Лондону. Я и женщина, чье имя, чье прошлое, чье появление были для меня тайной. Казалось, это сон. Я ли это? Та ли это обычная, ничем не примечательная дорога, по которой я ходил столько раз? Правда ли, что только час назад я расстался с моими домашними? Я был слишком взволнован и потрясен, чтобы разговаривать. Какая-то глухая тоска лежала у меня на сердце. Снова ее голос первый нарушил молчание. «Я хочу спросить вас», — вдруг сказала она, — «у вас много знакомых в Лондоне?» «Да, много». «И есть знатные и титулованные?» В ее голосе слышалось какое-то глухое беспокойство. Я медлил с ответом. «Есть и такие», — сказал я наконец. «Много...» Она остановилась и вопросительно посмотрела мне в лицо. «Много среди них баронетов». Я так удивился, что не мог сразу ответить. В свою очередь я спросил. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что ради собственного спокойствия я надеюсь, что есть один баронет, с которым вы не знакомы». «Вы мне его назовете?» «Я не могу, я не смею, я выхожу из себя, когда упоминаю о нем». Она заговорила громко, гневно, она погрозила кому-то худым кулачком, но вдруг справилась со своим волнением и прибавила уже шепотом. «Скажите мне, с кем из них вы знакомы?» Желая успокоить ее, я назвал три фамилии. Двух отцов семейств, чьим дочерям я преподавал, и одного холостяка, который однажды взял меня в плавание на свою яхту, чтобы я делал для него зарисовки. «Нет, вы не знаете его», — сказала она со вздохом облегчения. «А сами вы человек знатный, титулованный?» «О, нет, я простой учитель рисования». Не успел ответ, к которому, пожалуй, примешивалось легкое сожаление, слететь с моих губ, как она схватила меня за руку с поспешностью, столь характерной для всех ее движений. «Незнатный, простой человек», — сказала она как бы про себя. «Значит, я могу ему довериться». Я был больше не в силах сдерживать свое любопытство. «Наверное, у вас есть серьезные причины жаловаться на некоторых знатных господ», — сказал я. «Боюсь, что баронет, которого вы не хотите назвать, причинил вам много зла. Не из-за него ли вы сейчас здесь одна ночью?» «Не спрашивайте меня, не говорите об этом», — отвечала она. «Меня жестоко обидели, мне причинили страшное зло. Но если вы хотите мне добра, идите быстрее и не говорите со мной. Я очень хочу молчать, я очень хочу успокоиться, если только смогу». Мы поспешно продолжали наш путь и около получаса не произносили ни слова. Время от времени я украдкой смотрел на мою спутницу. Выражение ее лица оставалось по-прежнему хмурым, губы были сжаты. Она вглядывалась вдаль, напряженно и в то же время рассеянно. Показались первые дома, мы миновали предместье и вышли к городской школе. Только тогда лицо ее прояснилось, и она заговорила снова. «Вы живете в Лондоне?» — спросила она. «Да». И, думая, что, возможно, она рассчитывает на мою помощь в дальнейшем, и что мне следует предупредить ее о моем отъезде, я прибавил. «Но завтра я уезжаю на некоторое время. Я еду в деревню». «Куда?» — спросила она. «На север или на юг?» «На север, в Кумберленд». «Кумберленд». Она с нежностью повторила это название. «Я бы тоже хотела поехать туда. Я была когда-то счастлива в Кумберленде». Я снова попытался поднять завесу, которая разделяла нас. «Вы, наверное, из прекрасного озерного края?» — спросил я. «Нет», — отвечала она. Я родилась в Хэмпшире, но когда-то я недолго ходила в школу в Кумберленде. Озера? Я не помню озер. Но там есть деревня Лиммеридж и имение Лиммеридж. Я бы хотела снова взглянуть на те места. Теперь был мой черед остановиться. Я замер от удивления. То, что моя странная спутница упомянула имение мистера Ферли, буквально ошеломило меня. «Вы услышали чей-то голос?» — спросила она испуганно, как только я остановился. «Нет, но вы назвали Лиммеридж. Я слышал о нем несколько дней назад от людей из Кумберленда. Ах, я, конечно, их не знаю. Миссис Ферли умерла, а муж ее тоже. Их дочка, наверное, вышла замуж и уехала. Я не знаю, кто теперь живет в Лиммеридже. Я люблю всю эту семью в память о миссис Ферли». Казалось, она хотела еще что-то прибавить, но в это время мы вышли к заставе. Она сжала мою руку и с беспокойством посмотрела на ворота. «Сторож не видит нас?» — спросила она. Но сторож не выглянул. Никто не видел нас. Никого вокруг не было. Когда показались газовые фонари и дома, тревога ее усилилась. «Вот и Лондон», — сказала она. «Вы нигде не видите кэба. Я устала. Мне страшно. Я хочу сесть в кэб и уехать». Я объяснил ей, что если на пути мы не встретим пустого экипажа, нам надо дойти до стоянки кэбов и попытаться возобновить разговор о Кумберленде. Но бесполезно. Ею целиком овладела мысль о возможности спрятаться в кэб и уехать. Ни о чем другом она не могла ни говорить, ни думать. Мы пошли дальше и вскоре увидели кэб, который остановился неподалеку от нас на противоположной стороне улицы. Какой-то джентльмен вышел из него и скрылся за садовой калиткой. Я окликнул кучера, и он снова влез на козлы. Нетерпение моей спутницы было столь велико, что она заставила меня перебежать с ней дорогу. «Сейчас так поздно», — говорила она. «Я тороплюсь только от того, что так поздно». «Я не могу подвести вас, сэр, если вам не в сторону Тоттенхэма», — вежливо сказал кэбман, когда я открывал дверцу кэба. «Лошадь падает от усталости, она дотянет только до конюшни». «Да, мне в ту сторону, мне именно в ту сторону», — проговорила она, задыхаясь от нетерпения, и быстро села в кэб. Удостоверившись, что возница так же трезв, как и вежлив, я все же попросил разрешения проводить ее. «Нет», — резко отказалась она. «Теперь мне хорошо, теперь я спокойна. Если вы порядочный человек, помните ваши обещания. Пусть кэбман едет, пока я не остановлю его. Благодарю вас, о, благодарю вас!» Я держался за дверцу кареты. Она схватила мою руку, поцеловала ее и оттолкнула. Кэб тотчас же тронулся в путь. Я пошел дальше по улице со смутным желанием остановить его, сам не знаю зачем. Но не решился сделать это. Чтобы не встревожить и не испугать ее, наконец окликнул кучера, но слишком тихо, чтобы привлечь его внимание. Стук колес затих в отдалении, кэб растаял среди черных теней. Женщина в белом исчезла. Прошло около 10 минут. Я продолжал свой путь в каком-то забытии, сомневаясь в реальности происшедшего, мучаясь неясным ощущением собственной вины и в то же время не понимая, в чем она. Я шел бесцельно, куда глаза глядят. Мысли мои были в полном смятении, как вдруг я пришел в себя, словно проснувшись, услыхав совсем близко за спиной стук колес быстро приближавшегося экипажа. Я остановился в густой тени каких-то деревьев. Неподалеку от меня, на противоположной стороне улицы, тусклый фонарь осветил фигуру полисмена, медленно шагавшего навстречу экипажу. Открытая коляска с двумя седоками проехала мимо меня. «Стой!» — закричал один из них. «Вот полисмен, спросим его!» Лошади сразу же остановились в нескольких шагах от того места, где я стоял в темноте. «Полисмен!» — крикнул тот же человек. «Не проходила ли тут женщина?» «Какая из себя, сэр?» «Женщина в лиловом платье». «Нет, нет», — перебил его второй. «Платье лежало на ее постели. Она, наверное, ушла в том, в чем приехала к нам. В белом, полисмен. Женщина в белом». «Я такое не видел, сэр». «Если вы или кто другой увидит эту женщину, задержите и доставьте под надежной охраной по этому адресу. Я оплачу все расходы и дам в придачу большое вознаграждение». Полисмен посмотрел на протянутую карточку. «Задержать ее, сэр? Что она сделала?» «Сделала. Она убежала из сумасшедшего дома. Не забудьте, женщина в белом. Едем».